тех пор прошло почти 10 лет. И вот, спустя столь немалое время, образ доблестного херсонского милиционера Владимира Волыны всплыл в измученном мозгу Протасова, пробуждая надежду на прекращение затянувшегося кошмара. Протасов ухватился за ни разу в жизни невиденные серо-красные погоны Вовчика, как пожарный за бронзбой. Он произнес фамилию Волына, уповая как на Вовчика, так и на его всесильного некогда дядю-милиционера, хотя прекрасно понимал, что воды утекло немало. Дядя мог давно уйти на пенсию, да и с Вовчиком все что угодно могло стрястись. И все же фамилия была произнесена. Сперва старший сержант, первым услыхавший про Волыну, подумал, что Протасова мало, и он вздумал поугрожать. Второй мыслью сержанта было соображение, что задержанный решил сделать чистосердечное признание и сдать пистолет, упрятанный где-то в джипе. И только когда Протасов внятно повторил «свяжитесь с полковником Волыной», милиционеры наконец поняли, в чем, собственно, дело. Звание Протасов указал на удачу, но, к счастью, угадал без ошибки. Побои сразу прекратились. Милиционеры удалились на экстренное совещание. Похоже, кому-то звонили. Протасова аккуратно сняли с дыбы и даже приткнули на облезлый диванчик. Валерий помалкивал, радовался жизни и ожидал дальнейшего поворота событий. И дождался. Через час в отделение прибыл тучный пожилой полковник. Стоило нарядить его в шаровары, обуть в трофейные сапоги с загнутыми кверху носками, снятые с самолично зарубленного янычара, обмотать поясницу сшитым бисером кушаком, да прицепить к поясу кривую саблю, лучшего воплощения Тараса Бульбы было, пожалуй, не сыскать. Лихие усы и казацкий чуб уже присутствовали. Грудного полковника сопровождал одетый в гражданское мужчина, в котором Протасов к огромной радости и облегчению узнал Вовчика Волыну. Армейские друзья тепло обнялись. Безо всяких формальностей троица покинула отделение. Выглядело мероприятие легко и просто, как будто старый дедушка забрал младшеклассника с продленки. Правда, по пути Вовчику пришлось подпирать Протасова плечом. Они уселись в черную служебную «Волгу» и направились в Сюрпинск. «Ну вот», — улыбился от уха до уха Вовчик, — «хотя бы через 10 лет в гостях у меня побываешь, земеля!» «Это...» — потихоньку приходил в себя Протасов. «Это...» То есть, не санпатроба мой у них забрать. «Как говна, так и ложку!» — заржал Вовчик. Смех вышел не слишком искренним, из чего следовало, что Вовчик хорошо знает местные расклады, о которых Валерию оставалось только догадываться. «Ты, брат, радуйся, что живым вышел!» «Да я радуюсь!» — честно признался Валерий. «Так чё про джип заладил, Зёма?» — еще шире улыбнулся Вовчик. «Джип? Он что? Кусок железа говёного!» Заметив, как вытянулось лицо Протасова, Вовчик успокаивающе добавил. «Ладно, земеля, не вешай нос, дядя Гриша что-нибудь придумай». «Не балаболь, Володя», — осадил племянника полковник. «Хватит языком мести». Волга доставила Валерия с Вовчиком к небогатому дому сельского вида на самой окраине Тюрюпинска. «Спасибо, дядя Гриш», — сказал Вовчик, покидая машину. «Спасибо», — скромно поблагодарил Протасов. Полковник сдержанно кивнул, пообещал посодействовать джипом, и служебная «Волга» унесла его прочь. Старые друзья плечом к плечу вошли в неказистое жилище. Дом был одноэтажным, выглядел древним и очень ветхим, из тех, в которых лучше не чихать, чтобы не вызвать обвала. Двор оказался забит полагающимся в таких случаях мусором, серыми от времени досками, кусками шифера, черепками горшков, ржавыми железяками, колесами, остовом детской коляски и много еще чем в том же роде. Двери были перекошены и протяжно заскрипели, пропуская приятелей внутрь. «Я с мамкой живу», — извиняющимся тоном предупредил Волына. «Она того не ходит почти». Штукатурка на стенах потолке кое-где осыпалась, обнажая проволочные сетки каркаса вперемешку с какой-то соломой. Дощатый пол стонал под ногами. «Копыта не сломай», — в полголоса произнес Вовчик. В комнате стояли кровати армейского образца времен министра обороны СССР товарища Малиновского, если не более отдаленных. В углу примостилась сложенная из огнеупорного кирпича закопченная крестьянская печка, именно того типа, на которой Иванушка-дурачок в сказках катался. Пахло сыростью и старьем, со слабым душком квашеной капусты и еще чего-то съестного. «Так вот и живешь?» — спросил Протасов, брезгливо сморщив нос. «Угу!» — уныло отозвался Вовчик. «Голимый сарай!» — пробормотал Валерий. «Че говоришь?» — не расслышал Волына. «Мать-то где?» — предпочел не уточнять свою оценку Волыниного жилища Протаса. «Да там!» — Вовщик смущенно улыбнулся, неопределенно махнув куда-то в сторону синей. «Во второй комнате, чтоб нам не мешать!» «Не женаты?» — спросил Протасов, хотя, пожалуй, мог бы и не спрашивать. Вовщик мотнул головой. «Где ж твои девки, огонь?» Валера припомнил слова Вовчика десятилетней давности. «Испеклись девки!» — ковыряя в носу, мрачно признался Волынов. «Перегорели, Зёма, все до единой. По-любому. Я думал, ты в органах, блин!» Вовчик окончательно сник. «Такие дела, Зёма!» — сказал он как-то неуверенно. «Такие дела, что уже нет». Протасов, понимающе хмыкнул, хотя, конечно, ни хрена не понимал. Кроме того, что жизнь бывает, поворачивается разными местами. Иногда их жопой от тюрьмы и от сумы никому зарекаться не стоит, так что и удивляться нечему. «Зато ты, Зёма, крутой!» — протянул Волына, прочитав протасовские мысли у того на лице. «Крутой!» — коротко кивнул Валерий. «И круче меня, только мои уши!» Оба неловко топтались посреди убогой комнаты. «Пожрать бы чего!» — прервал затянувшееся молчание Протасов. Вовчик сразу оживился. Приятели сварганили ужин. Вовчик куда-то вышел, вернувшись в комнату с трехлитровой банкой самогона. «Сам гонишь, братишка!» Вместо ответа Волына наполнил стаканы до краев. «Ну, за встречу!» — сказал Вовчик, поддевая вилкой целую копну квашеной капусты. «За встречу!» — эхом отозвался Протасов. Оба опрокинули стаканы. Волына крякнул, прослезившись. Протасов задохнулся и полез в сковородку за яичницей. Сковородка была глубокая, чугунная, яйца оранжево-красные, настоящие, от крестьянских кор, не имеющие почти ничего общего с теми блеклыми мымрами, которыми питаются горожане. «Уф, хорошо!» «Ну что?» — Вовчик утер набежавшую слезинку грубой заскорузлой ладонью. «Что, Зёма, между первой и второй перерывчик небольшой?» «Точно!» — кивнул Валера, позабыв, что водки в рот не берет. Бахнули по второй, в скорости и по третьей, помянули советскую армию, посудачили о том о сём. Протасов ненавязчиво выяснил, что старый армейский друг из органов внутренних дел вылетел уже пару лет назад. «За что, блин?» «А!» — невесело отмахнулся Волына. «А пошли они в пень, Зёма!» На гражданке Вовчик попробовал заниматься фермерством, но очень скоро прогорел. «Дела с Зёмой ни шатка, ни валка и так шли!» Волына воткнул вилку в шкварку величиной с Биг Мак. «А тут поездка в Харьков подсуетилась. Арбузы продавать!» «Ну и как съездилось?» «Клёво!» — Вовчик потянулся за стаканом. «По-любому! Арбузы забрали, морду набили. Еле КамАЗ выковырял из того Харькова. Спасибо, дядя Гриша подсобил по своим каналам». По словам Вовчика, выходило так, что на текущий момент он не просто сидит на мели, а еще и по уши в долгах. В голове Протасова потихоньку созрел план. Он изложил Вовчику суть проблемы, опустив большинство подробностей и сведя дело к тому, что нужно найти на южном берегу Крыма, а скорее всего в Ялте, одного нехорошего человека и отобрать у него похищенные ценности. «Он, блин, по жизни слезняк конкретный», — обнадежил Вовчика Протасов. «Его только разок за жабры взять, сам все отдаст. Еще, блин, в жопу поцелует. А что за ценности, Зёма?» «Не твоего ума дело», — Протасов принял важный начальственный вид. «Между нами расчет в гринах будет, а захочешь, я твою долю деревянными отсыплю. Мне по барабану». Услыхав про грины, Вовчик утер внезапно выступивший пот и оглушительно прочистил нос. «Мне деньги до зарезу нужны». «Ну так», — Протасов развел руками в стороны, давая понять, что никаких проблем не видит. «Сколько буду иметь, Зёма?» — спросил Вовчик, в горле у которого стало сухо, как в сердце пустыни Калахари. Протасов нахмурился, что-то высчитывая в уме. «Кусков 20, я так думаю». «Купонов?» — вздохнулся Волына. Протасов молча покрутил у виска. «Баксов, братишка, 20 тонн хрустящих салатовых гринов. Иди ты!» — у Вовщика захватило дух. Протасов покончил с яичницей и, отломив хлеб, принялся вымакивать жир со сковородки. «Кто еще в деле?» — спросил земляка Волына, когда к нему вернулся дар речи. Протасов после короткого раздумья ответил, что, похоже, больше никого и нет. Только они двое. хотя сам толком не знал.